Ешьте с удовольствием. Волшебной пилюли не существует. В последнее время люди полюбили рассуждать о суперфудах. При этом они панически боятся хлеба, их пугает молоко, они волнуются, что им не хватит белка. Все хотят питаться протеиновыми порошками, протеиновыми биодобавками, высокопротеиновыми батончиками. Почему, для меня загадка. За 45 лет работы диетологом я ни разу не видела человека с нехваткой белка. Но никого не интересует здравый смысл. Все хотят получить волшебную пилюлю. Я часто радуюсь, что прекратила вести консультации 5 лет назад и отдала все время модельной работе и лекциям, потому что радикальные диеты стали заглушать любой голос разума. Теперь мне платят за то, чтобы я увещевала публику прислушиваться к науке и здравому смыслу. Самое время. То, что радикальные диеты приводят к быстрой потере веса, сущая правда, потому что они лишают вас любимой еды, продуктов с консервантами, жирной пищи, алкоголя. Многие пытались питаться правильно и раз за разом срывались. Тяжело удержаться от соблазнов. Таким людям проще исключить всю пищевую группу. Например, сразу все углеводы. Значит, придется отказаться от пиццы, чипсов, картошки фри, булочек для гамбургеров, макарон и десертов. Для них это проще, чем правильное питание, потому что они не понимают, что при правильном питании точно так же надо сокращать потребление высококалорийной пищи. Когда я рассказываю, что за всю карьеру диетолога не встречала тех, кто потолстел бы от цельнозернового хлеба, они соглашаются, ведь это логично. Но цельнозерновой хлеб есть не будут. Они предпочтут ему сдобные булочки и круассаны. Эти люди не употребляют богатую клетчаткой пищу, а ведь это единственное, что от них требуется. Выбирайте богатые клетчаткой хлопья, хлеб, бурый рис, фасоль, орехи, фрукты и овощи. Знаю, что многие не едят фасоль, и мало кто ест достаточно фруктов и овощей. Казалось бы, нужен просто здравый смысл, так и есть. Когда диета гласит, что лучше перекусить беконом, чем фруктом, где-то глубоко внутри вы наверняка понимаете, это так себе идея. Но говорите при этом «ням-ням, можно съесть бекон». Если вы поддерживаете здоровую диету и вместо любимых блюд употребляете богатые клетчаткой питательные продукты, и избегаете пищи с консервантами, жирной еды и алкоголя, то можете наслаждаться едой без радикальных ограничений. Еще один плюс — вас не сочтут привередой на вечеринке или за ужином. Безглютеновая диета стала очень популярна, и снова прощай здравый смысл. Люди думают, что безглютеновая печенька лучше, чем кусочек фрукта или ломтик цельнозернового хлеба. Отличный маркетинг. Бывают смешные моменты. Например, я спрашиваю людей, нравится ли им суп с перловкой, и они говорят «да». Я сообщаю им, что в нем есть глютен. Они отвечают, что у них нет аллергии на такой глютен. Мое выражение лица в ответ на эти слова обычно никого ко мне не располагает. Рожь также содержит глютен, но и это, похоже, никого не смущает. В продуктах с консервантами глютен заменяют другими ингредиентами, которые вы можете плохо усваивать, так что если у вас возникают проблемы с пищеварением, возможно, причина в этом. К тому же продукты без глютена не так уж вкусные. Если для вас безглютеновая диета подразумевает, что вы, перестав съедать по целой пицце каждый вечер, похудели и прекрасно выглядите, то почему бы вам не попробовать заменить пиццу на бутерброд на цельнозерновом хлебе? Совсем не обязательно ударяться в крайности и всех бесить. Большинство людей не в курсе, в чем содержится глютен и что это вообще такое. «Я сажусь на безглютеновую высокобелковую диету», — говорит мне кто-нибудь. Я сообщаю, что глютен — это белок. Человек вообще не в курсе, и он не в восторге от этой новости. Людям нужна надежда. Радикальные диеты много обещают, и из-за сильных ограничений и сниженного потребления калорий иногда помогают быстро сбрасывать вес. Поэтому они всегда так популярны. Помню, как, будучи студенткой на факультете нутрициологии, давала на радио интервью о питании. Профессора и все прочие специалисты с отделения диетологии говорили на африкансе и английским не владели, поэтому на радио отправили меня. Я считала себя недостаточно сведущей, поскольку еще не закончила университет, но хорошо подготовилась и выучила периодические таблицы незаменимых питательных веществ и цикл Крепса. Цикл Крепса – один из циклов метаболизма. Обнаружилось, что меня ждали вопросы вроде «толстеют ли от картофеля?». Я вскоре поняла, что людям достаточно только базовой информации, а физиология или биохимия их не интересует. Исследователи недоумевают, почему люди верят в эти диковинные диеты. 35 лет назад, когда уважаемого 80-летнего исследователя в области нутрициологии из университета Уиту-Утерсент в Йоханнесбурге позвали выступить с лекциями, мне нужно было возить его и его жену на конференции. Они позвали меня, потому что среди вопросов, которые задавали после его гениальной лекции о питании и новейших исследованиях, попадался, например, такой: «Что вы думаете о диете Аткинса?» Он понятия не имел, что это такое. Я ответ знала и пояснила ему, что была такая книга-бестселлер, в которой рекомендовали потреблять больше животных жиров и меньше углеводов. Это его озадачило, потому что исследования не подтверждали, что это здоровый принцип питания. Да, странные диеты существуют уже давно, но они не корректируют ваш образ жизни. Придерживаться их сложно. На безглютеновой диете вы будете стабильно терять вес, потому что перестанете питаться пиццей и печеньем. Лучше ешьте то, что приносит вам удовольствие, и отдавайте предпочтение доступному, аппетитному и сбалансированному рациону. Радикальные диеты требуют не меньшего планирования, чем полноценное здоровое питание. Когда-то я обедала в Лондоне с двумя очень интеллигентными и успешными женщинами, которые обсуждали своих замечательных нутрициологов. «Она берет у нас кровь каждый месяц», — сообщили они. «А зачем она берет у вас кровь?» — поинтересовалась я. «О, это потому, что гормональный фон у нас совсем поехал». «И потом вам приходится покупать у нее таблетки?» — спросила я. «Да-да, надо покупать все, что выписывают». «И сколько тысяч долларов в месяц вы на это тратите?» «О, 5000 долларов за анализ, а потом по паре тысяч в месяц». Я сказала: «Вы можете с этим покончить». «О нет, я же наберу вес, она просто спасла меня». «Но вы же неправильно питались до того, как к ней попали. Как изменилась ваша диета?» «Я ела многовато сыра, теперь я от него отказалась и похудела». «Вам достаточно было убрать из питания сыр, остальное излишне», — сказала я. Они не оценили мои аргументы и не прислушались ко мне. Они до сих пор верны своим неквалифицированным нутрициологам. Некоторые тратят баснословные суммы на соки — $40 за бутылку. Это дикость. Если вы так любите соки, выжимайте их сами, чтобы сохранить всю клетчатку, которая содержится в овощах и фруктах. Вы можете получать дополнительные нутриенты из обогащенных питательными веществами хлопьев и витаминизированных напитков, которые прошли проверку и содержат именно то количество ингредиентов, которое указано на их упаковке. Говорю вам, здоровое питание — это не мудрёная загадка. Просто прислушивайтесь к науке и здравому смыслу. При любых сомнениях в том, стоит или не стоит вам что-либо есть, идите в интернет и обращайтесь к проверенным ресурсам, таким как сайты университетов или статьи, написанные диетологами. Не читайте материалы, которые писали врачи, у которых нет образования в нутрициологии, зато есть бестселлер. Холистические нутрициологи, что бы это ни значило, фитнес-тренеры или люди, продающие соки, порошки и пилюли. Диетологи же продают вам только крепкое здоровье, и их услуги намного дешевле. Они научат вас питаться правильно и контролировать свои пищевые привычки. Многие не знают разницы между диетологами-нутрициологами, просто диетологами и просто нутрициологами. Последние двое — это эксперты по питанию, закончившие университет и прошедшие клиническую практику. Они способны отличить факт от вымысла, составить план питания и научить вас делать выбор в пользу здоровой пищи, руководствуясь наукой о питании. Они понимают, как важны диеты для предотвращения и лечения многих заболеваний, таких как диабет, рак, гипертония и болезни сердца. Их рекомендации могут улучшить качество вашей жизни. А еще есть специалисты по питанию, которых не интересуют никакие квалификации, которые транслируют мнения, не основанные на научных исследованиях. Чаще всего их услуги стоят дороже, и они обязательно что-нибудь продают. Не обманывайтесь. Прежде чем достать из кошелька деньги, поинтересуйтесь, есть ли у них лицензия. Профессиональный диетолог – это врач, который окончил лечебный факультет медицинского вуза со специализацией в диетологии. Но даже если у него есть соответствующий диплом, разберитесь в том, что вам пытаются продать, прежде чем соглашаться на лечение. Любой, кто внушает вам страх перед нормальной едой, обещает волшебное исцеление и чудеса от приема биодобавок или советует продукты с недоказанной пользой, хочет не помочь вам, а набить свой кошелек. Такие зарабатывают на ваших страхах, а не решают проблемы с вашим здоровьем. Забудьте про тренды. Не обязательно есть кейл, чтобы быть здоровым человеком. Кейл. Сорт зеленой листовой капусты, богатый микроэлементами. Можно, но не нужно. У меня повышенная чувствительность вкусовых рецепторов, и некоторая пища мне слишком горчит. Это относится и к кейлу. Он мне не нравится, и я его не ем. Я ем другие овощи, те, которые люблю. Всегда найдется тот, кого обеспокоит, что вы не едите кейл. Сообщите им, что кейл вовсе не секрет крепкого здоровья. Этот секрет заключается в том, чтобы есть побольше фруктов и овощей, цельнозерновых, бобовых и молочных продуктов, питаться небольшими порциями того, что вам нравится, и только тогда, когда вы проголодались. Лучшая страховка от болезней – это тщательно продуманный план, тот, которого вы сможете придерживаться даже во время стресса, когда устали или слишком заняты, чтобы уделять своему плану много внимания. Вам не нужны пилюли. Вам нужен план.